Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Часть шестая. Мужественное перенесение трудов, лишений и опасностей ради чести и славы Божией и ради спасения ближних наших. Шестое знамение человеческой воли, сообразное с божественной волей, состоит в том, что она ради чести божественной, исполнение заповедей Божьих, готова воспринять на себя все трудности и лишения, и неустрашимо подвергаться опасностям, готова все претерпеть, скорбное, трудное и едва переносимое, крепко уповая на Божий промысел и Его помощь. Сколь великодушным показал себя в этом отношении святой апостол Павел. «Я научился, — говорит он, — быть довольным тем, что Бог мне дал. Умею жить и в скудости, и в изобилии. Научился всему и во всем быть в сытости и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. Все могу о укрепляющем меня Иисусе Христе». Равно с мужественным и великодушным сердцем пел боговдохновенный Давид: «Силою Бога моего перескакиваю через стену». Псалом 17:30. Давид, готовый на большие, еще многотруднейшие подвиги, с радостью воспевает Богу: «Ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, осветишь темный, помраченный мой ум мирскими пристрастиями и испытаниями, и тобою я избавляюсь от всякого нападения, всякой беды, и силою Бога моего преодолеваю всякую преграду на пути к добрым делам. Ибо крепок Бог, припоясывающий меня силою и устрояющий мне верный путь ко всему истинному и святому». Второе царство, 22-23. Давид ни во что не ставил под назначенному Богом пути до излияния поту, но, быв припоясан под чреслом своим, по выражению апостола Павла, истинный, облегшись в броню праведности, обувшись в готовность благовестить мир, а более всего, защитившись верою в грядущего Христа Господа и шлемом спасения Его, и мечом духовным Слово Божье, наконец, молитвою, желал он сам добровольно идти определенной ему дорогой. Каждый из нас должен размышлять о себе и знать, что Бог желает, чтобы я был терпелив в страдании, чист от пороков в своей жизни, охотно прощал своих врагов, о всех хорошо думал бы и говорил, пока они не обнаружили себя в противном. И почему бы мне не быть во всем этом согласным с желанием Божиим? Правда,

что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Римлянам 15:18-21, сравним Исаия 52:15. Он благовестил Христово учение всем народам через земли, которых переходил, именно римлянам, персам, парфянам, медянам, индианам, скифянам, аравитянам, и всех людей повсюду учил истинной вере. Таков же был и святый Андрей Первозванный, апостол, который, имея в себе огонь Духа Святаго, проповедовал начальника спасения нашего Христа в Вифинии и во всех странах, прилегающих к Понту Эвксинскому, Черному и Мраморным морям, а также в Херсонесе Таврическом или Крымском полуострове, и по особенному Божию промыслу достиг он и России, где на горах Киевских водрузил крест, как бы пророчествуя, что и русский народ просвещен будет святою верою. Проповедовав Евангелие в Великой Скифии, возвратился он во Фракию, посетил Элладу и Пелопоннес, тем же огнем божественной любви, жаждущий спасения душ человеческих. Святый апостол Фома, называемый близнец Испании, названный впоследствии Кесарией Филиппийской, города Галилейского, осязавший язвы, раны Христовы по воскресении Его, проповедал Христа парфянам, медянам, персам, гирконианам, бактрийцам, брахманам, индийцам браминской секты и коломийской стране, где проколот был он копьями от неверных и там же умер за Христа. Подобным образом и прочие апостолы, объятые огнем божественной любви, с ревностью распространяли веру во Христа. На них исполнилось пророчество царя Давида: «Во всю землю изыди вещание, проповедание их, и в концы вселенные глаголы их, или слова о жизни вечной». Псалом 18:5. Так во всех концах вселенной искали они утолить свою сердечную жажду ко спасению народов через приведение их в веру Христову, дабы обращенные удостоились войти вместе с ними в обители Отца Небесного, уготованные Христом, в то место, которого жители не будут уже ни алкать, ни томиться жаждой, не будет палить их солнце и никакой зной. Откровение 7:14-16. Не препятствовали апостолам совершать величайшие и достойные хвалы подвиги ни беды, ни скорби, ни гонения, ни поношения, ни раны, биения, голод, нагота, ни притеснения, ни даже самая смерть за Христа. Не устрашили их все демонские полчища, попранные их ногами, и другие неудобства и препятствия, встречавшиеся им на суше, на морях и на всяком месте. Они все и везде совершали в честь и славу Божью мужественно, укрепленные Его силой, не боясь никаких препон и трудов. Таким образом, они удобно перелетали через все преграды, встречавшиеся им на пути, и весь мир своей проповедью приобрели для Христа, по написанному у пророка Исаии: «Все концы земли увидят спасение Бога нашего». Исаия 52, 10. Они, исполняя всем сердцем волю Божью, оказались непобедимыми во всех злоухищрениях против них и во всех злополучиях. Ибо каждый, возлюбивший Господа всем сердцем и душою и всецело предавший себя воле божественной, надеется все преодолеть и совершить, по словам непреложным Господа Иисуса Христа. «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Евангелие от Матфея 11:20. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илия Тропион» для вас читала Нина Васильева.